Глава 16. Альдона. В лесу. Сначала закрыли левую створку ворот, затем и правую. Выпустив своих солдат за ворота, Артемон закрыл их изнутри на задвижку. Сам же полез через стену и благополучно спустился по веревке. С другой стороны, где его уже поджидал весь отряд. Во главе с Альдоной. Вышла луна и осветила дорогу. Пока все складывалось благополучно для беглецов. Тракт был хорошо укатан, и стука копыт почти не было слышно. Отряд, состоявший из телеги, грушенной провиантом и пьяными солдатами, и 8 всадниками, тихо двинулся к лесу, который смутно виднелся впереди темной стеной. Ой, как хотелось пустить лошадей в галоп, но лучше не будить лихо, пока оно тихо. Король Трамир сидел на кровати в спальной рубашке до пят и колпаке с красной кисточкой и в упор смотрел на Пузана, то в свою очередь разглядывал балдахин на кровати, чтобы не встречаться с королем взглядом. «Так, говоришь, сбежали?» — тихо прошипел король. «Лучше бы ты орал», — подумал начальник стражи. Он прекрасно знал эту особенность короля шипеть. «Это значит быть Пузану четвертованным, если не вернет принцессу». Светало, запели первые петухи, замок просыпался. Король взял колокольчик и позвонил. Вошел Максимус и, молча склонив голову, ждал указаний. «Распорядитесь мне умыться и насчет завтрака, всю процедуру сократить вдвое. Затем собраться в комнате совета возле макета. Передай Коршуну, чтобы шел туда прямо сейчас и отработал схему поимки беглецов до полного сбора совета. А ты, — перевел взгляд на Пузана король, — прямо сейчас, ты слышишь, немедля, бери 10 стражников и нашего следопыта и отправляйся в погоню. Когда будут новости, отсылаешь одного солдата к Коршуну на доклад. Он с основным отрядом будет ехать за тобой. Пошел, пес вшивый! — выдавил из себя король. Возле макета королевства ждали только короля. Герцог Коршун расхаживал взад и вперед, и видно было, что он очень возбужден. Он уже продумал схему поимки и не сомневался, что все получится. Впереди на пути беглецов через 25 верст находилось непроходимое болото, которое обойти почти невозможно. Болото опоясывало королевство полумесяцем и служило надежной преградой любому завоевателю. Возник не у того мысль напасть на земли Трамира. Вошел Трамир. Герцог взял указку и начал излагать план поимки сбежавших. «Вы все прекрасно знаете, что хорошая дорога, по которой направилась принцесса Альдона, закончится через 8,5 верст, и дальше пойдут поселения углежогов, у которых мы закупаем уголь на зиму и для своих кузенов. Там идет вырубная просека, где 2 телегам разойтись тяжело. Слева и справа вековой лес, а впереди до болот идет охотничья тропа в 1 лошадь. Наши пленники не знают, что впереди болото протяженностью в ширину около 2 верст, и только в одном месте, слева от тропы, метров через 300, можно пройти болото по вставным вешкам, там сужение в 0,5 мили. Об этом беглецы тоже не знают. Коршун замолчал и опустил указку, преданно смотря на короля. Хорошо, одобрил план Трамир. Берите сколько надо людей и отправляйтесь в погоню. Живая мне нужна только принцесса Альдона. Король не стал всем говорить, что это его внучка. Герцог, отряд поведете вы, указал пальцем на Коршуна король. Докладывать мне вестовыми по мере поступления информации. Когда комната совета опустела, король хлопнул в ладоши 3 раза. В одной из ниш открылась потайная дверь, и перед королем появилась незаметная фигура в черном. Человек был среднего роста, худощав и по виду не отличался большой физической силой. «Марс», — обратился к нему король, — «мне нужна принцесса Альдона, живая и невредимая. Ты меня услышал?» — с нажимом проговорил Трамир. «Да, ваше величество», — ответила личность в черном и скрылась в проеме потайной двери. Марс последовал за отрядом Коршуна, как только тот скрылся из виду. Одет он был под цвет леса и имел на себе котомку с 2 лямками, которая висела у него на спине и была наполнена галетами, вяленым мясом, флягой с водой. Двигался исключительно пешком Из вооружения имел маленький разборный арбалет с отравленными стрелами, нож особой заточки, метательные звездочки, тонкую и очень прочную веревку и кошку о 5 крючках. Вся его внешность говорила: «Не трогайте меня, и я вас не обижу». Через 5 верст отряд Коршуна повстречал первого вестового от Пузана, который вкратце поведал о продвижении отряда Альдоны. Беглецы находились на расстоянии 5-6 верст от отряда Пузана. Об этом свидетельствовали многочисленные следы копыт и колея от телеги с поклажей. Коршун в душе ликовал: не уйдут. А то, что принцесса Альдона случайно погибнет от стрелы, герцог знал наверняка. Когда закончилась наезженная дорога и дальше в лес бежала просто тропка, отряд Коршуна встретил второй посланец Пузана. Изменений в продвижении беглецов не произошло. Смеркалось. «Ну что же», — сказал свое мнение Коршун, — «ближе к полудню завтрашнего дня будем брать. Без боя они не сдадутся, так что быть всем готовым к жестокой схватке». «Весь их отряд дерется отменно, по себе знаю. А сейчас поужинать и всем спать, кроме часовых». Лагерь находился на маленькой лесной поляне. Лошадей привязали к деревьям, костры жгли не таясь. А кого бояться? Отряд Коршуна насчитывал 30 человек. Это втрое больше отряда Альдоны. «Что будем делать, Вик?» – спросил Артемон. На данный момент Виктор был в мозгах Артемона по просьбе Альдоны. Артемон и еще двое воинов из свиты принцессы находились метрах в 50 от лагеря Коршуна. «Я настоял на том, чтобы наш отход прикрывали постоянно», — посоветовал Альдоне и Ювелу следить, что происходит во вражеском лагере, и посоветовал: «В бой не вступать и себя не обнаруживать». Вот и очутился в Артемоне. Начитавшись Жюль Верна и рассказов про войну, решил показать, на что я способен. «Давай, к завтрашнему вечеру насобираем мухоморов», — ответил я ему, — «а лучше к обеду. Что с ними делать, я скажу. Сейчас спать по очереди и следить за сбродом Коршуна». «Ваше высочество», — докладывал один из дозорных, наблюдающих за солдатами Пузана, — «он только что прибыл и еще тяжело дышал. Там», — махнул он куда-то назад, — «все спокойно. Нам бы», — снова махнул рукой, — «хлеба, короче, покушать. И, с вашего позволения, немного вина». Сделал красноречивый жест пальцем, указывая на голову. «Болит, значит». Альдона улыбнулась и сказала, чтобы шел к повозке и взял все необходимое. Уже совсем стемнело, костер был погашен, наступила ночь и отдых. Марс не знал точно, что должен выполнить отряд Коршуна, только то, что должен доставить принцессу Альдону к королю. С ней он знаком не был, видел в ее покоях. По указанию короля он обязан был за ней наблюдать, не обнаруживая себя, и докладывать королю, чем она занимается. Сейчас, наблюдая с ветки сосны за солдатами Коршуна и солдатами Альдоны, он догадался, что это именно они. Марс подивился беспечности Коршуна, но вмешиваться не стал. Привязав себя к стволу дерева, заснул. Альдона стояла на кочке среди безбрежного болота. Ярко сияла полная луна, вода. Кругом была черная вода. Вода отражала луну, и луна приблизилась к принцессе и залила ее своим светом. Альдона расширенными от страха глазами смотрела на водную гладь. За краем отраженной луны появились трехпалые руки, похожие на обезьяньи, ухватились за края и стали подымать тело из глубин болота. Появились ветвистые рога, сверкнули желтым маленькие поросячьи глазки, появился нос стрючок. И, наконец, открытая беззубая пасть. С пасти стекала болотная жижа, и казалось, что пасть улыбается. Мышцы на руках напряглись, и из воды показалось все тело, гладкое, как у выдры, но чем-то напоминающее человечье. «Дитё! Отдай мне дитё!» — услышала Альдона у себя в голове скрипучий голос, похожий на звук, когда куском коры дерева трут по стеклу. Альдона содрогнулась, все тело покрылось гусиной кожей. С губ сорвался беззвучный крик, и Альдона проснулась. Ювел прижимал ее к своей груди. «Тише, малышка, все нормально, я с тобой», — приговаривал он, баюкая принцессу, как маленькую. Проснувшись окончательно, Альдона прижалась к Ювелу и тихо заплакала. Он требовал наше дитя, Ювел! Он требовал дитя!» — причитала она. «Кто он?» — спросил Ювел. «Я не знаю, тот из болота!» — тихо проговорила Альдона и снова заплакала. Рассвело. Альдона резко открыла глаза и мутным взором осмотрела свой лагерь. Кошмар этой ночи еще мелькал перед глазами. «Привидится же такое!» Альдона знала это знак, знак скорой беды, и придет он именно из болота. Подошел Ювел, присел рядом и спросил взглядом: «Ты как?» Молча и ответила: «Не знаю». Ювел положил мне руку на плечо и слегка сжал, мол, держись, прорваться. «Артемон не вернулся?» — спросила я. «Спит», — ответил Ювел. «Попросил сразу разбудить, если проснешься». «Говорил, что?» — снова спросила я. «Нет, просил только разбудить. Милый, займись завтраком, проследи, чтобы все поели. Как будут готовы, выступаем. Неспокойно что-то у меня на душе. Я к Артемону». Артемон спал возле костра, завернувшись в одеяло. Вглядевшись в его лицо, я поняла, что хороших вестей ждать не приходится. Губы плотно сжаты, под веками подрагивают глаза, как будто что-то ему нехорошее снится. Солнце начало припекать, что для сентября было нормальным явлением. На листве сверкала роса, над болотом подымался пар и воняло перегноем. Тропа закончилась, и впереди, сколько видел глаз, было болото. Кочек не было, в основном вода, очень редко виднелись чахлые деревца. Я присела на корточки возле Артемона и коснулась рукой его бедра, и в тот же миг моя рука была схвачена, вывернута, и Артемон уже сидел на моем животе и занес нож для удара. «А-а-а!» — заорала я. «Артемон, это я, Альдона!» Он застыл, взгляд прояснился, и он с какой-то неохотой с меня слез. «Простите, ваше высочество, сон дурной привиделся. Я тут с духом болотным боролся. Он напал на вас? Ты знаешь, и мне тот же сон приснился. Ваше высочество, позвольте, я еще подремлю. Вик все расскажет». У меня защекотало в носу, и я чуть не чихнула, но сдержалась. Похоже, Виктор уже во мне. «Доброе утро, принцесса», — начал разговор Виктор. «У нас дурные новости. Нас преследует большой отряд хорошо вооруженных воинов, злых, как собаки. К вечеру они нас нагонят, и придется вступать в бой. Моя госпожа, что ты хочешь предпринять?» — спросил Вик. «Ой, прости, забыл доложить. Мы, когда уходили из лагеря Коршуна, то добавили в котел с водой и соком мухоморов. Один из наших солдат умудрился ночью это проделать. Отравить не сможем, но то, что животами маяться некоторое время будут, это точно». Из отрывов разговоров, которые удалось нам подслушать, вывод сделать можно только один. Впереди, справа и слева непроходимое болото. И, как я понял, пленных брать не будут. Ситуация безвыходная. Прошу собрать всех сейчас и выслушать предложение, что каждый думает по этому поводу. «Знаешь, у меня появилась одна бредовая мысль», — продолжил Вик. «Пойдем сходим к голубям». «Это еще зачем?» — спросила Альдона. «Не хочешь ли ты попробовать?» «Да, Альдона, именно это я и хочу». «Не позволю, ты можешь погибнуть». «Альдона, мы и так все погибнем, если не найдем выход в сложившейся ситуации. Я должен попробовать. Я же дух, я бессмертен». Марс для наблюдения за лагерем Альдоны выбрал самую высокую сосну и сейчас, сидя на одной из веток, наблюдал за тем, как Альдона, подойдя к телеге, подвинула к себе клетку с голубем. Взяв его в руки, поднесла к лицу и засунула в его клюв себе в рот. Так продолжалось некоторое время. Затем голубь расправил крылья, и девушка снова посадила голубя в клетку. Затем начала что-то искать на телеге. Найдя моток пеньковой веревки, начала ее распускать и тоненькие нити связывать между собой, наматывая их в клубок. Когда клубок был готов, она снова взяла голубя и привязала конец клубка к лапке голубя. Что-то пошептав голубю на ушко, отпустила его в небо. Медленно поднимаясь в небо, голубь смотрел на болото, то опускался, то снова взмывал ввысь. Когда голубь поднялся на высоту сосны, на которой сидел Марс, то посмотрел в его сторону и, похоже, заметил наблюдателя, так как часто захлопал крыльями и стремительно летел в направлении сосны, то снова возвращался, как бы желая показать Альдоне, что на сосне что-то или кто-то есть. Машинально Марс направил на голубя арбалет и выстрелил. «Альдона!» — позвал Ювел. «Ты чем там занимаешься? Голубя выгуливаешь?» Альдона повернулась к принцу, чтобы ответить, и тут веревка в руках Альдоны ослабла, а сам голубь рухнул в воду метрах в 10 от берега. Он бил крыльями, подымая кучу брызг. Альдона растерялась, первые секунды не знала, что делать. На помощь поспешил Артемон и быстро начал сматывать веревку, подтаскивая голубя к берегу. Наконец принцесса пришла в себя, подбежала к голубю и схватила его. В животе птицы торчала стрела от арбалета. «Вик, ты жив?» – истошно закричала она. Голубь еще дышал, через ноздри шла кровь. В один миг Альдоне показалось, что с кровью мелькнуло что-то маленькое незаметное облачко, которое щекотнуло ее ноздрю. Через секунду она услышала голос Вика. «На сосне сидит какой-то воин. Это он в меня стрелял. Отдай приказ его поймать». Машинально Альдона направила взор на сосну и увидела шевеление веток. «Схватить его!» – проговорила принцесса и показала издохшим голубям на сосну. Воины и Артемон и так уже все поняли. Подхватив луки, кинулись к дереву, где засел враг. Сосну окружили, но человек, находившийся на одной из веток, не подавал признаков жизни. У него был вспорот живот, и внутренности свисали с ветки. Кровь тонкой струйкой стекала на траву. Марс не выполнил приказ короля, но не выдал своей миссии. Ушел к своим предкам, как настоящий воин. Там у него на родине им гордились бы. А здесь... «Достаньте его», — проговорила Альдона, ни к кому конкретно не обращаясь. Когда тело Марса положили на траву у ног Альдоны, его лицо показалось принцессе смутно знакомым, но вспомнить, где она его видела, не смогла. «Бросьте в болото», — приказала она, — «он недостоин похорон». «Альдона», — обратился Вик, — «нам некуда бежать. Впереди до горизонта тянется болото. Мы его не преодолеем. Справа от нас я видел сужение в метрах в 150. Нам надо идти туда. Скажи воинам, пусть рубят маленькие деревца метров по 2 в длину и в кулак ювелы в толщину. Необходимая осока. Ею мы будем вязать плоты. 2 на 2 метра. Я надеюсь, по ним перейти болото. Телегу и все тяжелое надо бросить, иначе болото не перейти». Пришел вестовой от дозора, наблюдающего за лагерем Пузана. Доложил, что у них нет никаких намерений продвигаться вперед. Похоже, ждут подхода отряда Коршуна. Альдона подозвала к себе ювелы и Артемона и отдала распоряжение делать плотики, а все ненужное затопить в болоте. Работа началась.